Десятое. Чем искренней певец, тем все реже, увы, давишний бубенец вибрирует от любви. Пробовавшая огонь, трогавшая топор, сильно вспотев, ладонь не потреплет вихор.